От автора Георгий Тараторкин. Шухарт Николай Караченцев. Нунан Борис Иванов. Барбридж Владимир Кашпур. Пильман Анатолий Адоскин. Гута Лия Ельшевская. Кирилл Юрий Васильев. Дина Нина Саруханова. Гуталин Владимир Сашальский. Хрипатый Валерий Бабятинский. Костлявый Игорь Кашинцев. Эрнест Александр Кутепов. Мясник Лев Любецкий. Капитан Владимир Корецкий. Лемхин Леонид Кулагин. Масол Канаша Александр Баринов. Артур Сергей Габриэлян. Крион Мальтиец Владимир Сальников. Автор радиокомпозиции Сергей Голубев. Режиссер Александр Валенский. Композитор Михаил Михайлюк. Звукорежиссер Роза Смирнова. Ассистент режиссера Наталья Кириленко. Музыкальный редактор Павел Райгородский. Звукооператор Марина Лопыгина. Радиокомпозиция подготовлена главной редакцией литературно-драматического вещания.